Ты хочешь знать, как я теперь живу? Теперь весна, расхристанное солнце, невыносимо ярко-желтый стронций в небесной мешает синеву. Рождая зелень в этом, я живу. Ты хочешь знать, чем я живу теперь? Теперь, когда почти невыносимо, во мне болят мои цветные зимы, отмечены областью потерь. Ты хочешь знать, чем я живу теперь? Чем я живу теперь? Ты хочешь знать? Да тем, что здесь, в весеннем переделе, не позабыл заснеженные ели, да белый путь в немую благодать. Тем живу, и нечего сказать.